Глава 17. Новый век. 1 января 1901 года началось новое столетие, 20 век. Это важное историческое событие. И, конечно, наш Лапша в первый свой урок после рождественских каникул произнес по этому случаю очередную речь. По его словам, новый век начинается при самых лучезарных предзнаменованиях. Это будет счастливый век, золотой век. Здесь жиденький тенорок Лапши задребезжал, как треснувший колокольчик. Начало века, говорит Лапша, ознаменовалось следующими важнейшими событиями. Его святейшество, римский папа Лев XIII, превозмогая старость и болезнь, освятил начало века личным участием в богослужении. Его величество германский кайзер Вильгельм II произнес речь перед офицерами своей армии. В Париже, в Елисейском дворце, его имминенция папский нунций принес президенту Французской республики свои поздравления с началом века, в ответ на что президент господин Эмиль Лубе произнес речь. Люся Сущевская бросает мне на парту записку. «Ура! Все великие люди говорят речи по случаю нового века. И кайзер, и президент, и римский папа, и папский нунций. Сейчас произнесу речь и я». «К сожалению», — Лапша делает печальное лицо, «мир понес в эти дни невознаградимую утрату. Скончалась, тихо отойдя в вечность, английская королева Виктория. Она была ангелом мира, распростершим крылья над всеми странами. Последние дни королевы Виктории были омрачены войной Англии с бурами. Скорбь об этом кровопролитии подточила миролюбивое сердце королевы. В общем, сладко пел душа Лапша. Мы были в восторге. Речь заняла почти половину урока. Я думала, что Люся в своей записке шутит. Неужели она в самом деле будет говорить речь? Вдруг, смотрю, она встает и просит разрешения сказать несколько слов. Я обмерла. На Люську иногда находит шальной стих. Она может разыграть целый спектакль. Был случай. Учитель истории Громоденко объяснял нам новый урок, после чего Люся вот этак же встала и спросила. «Борис Семенович, вот вы сказали после смерти Петра Великого. А ведь он же еще не умер. Он умрет только на 138-й странице, а мы пока проходим 126-ю». У Люси было при этом искренне идиотское лицо. Первоклассная актриса. Никто не мог бы заподозрить, что она просто дурачится и дурачит учителя. Я до смерти боялась, что Люся и сейчас отваляет что-нибудь в этом же роде. Но нет. Она сказала несколько прочувствованных слов, так мило, так скромно, краснея и опустив озорные глаза цвета темного орехового пряника, что на нее было приятно смотреть. А потом прислала мне новую записку. «Ну, чем я хуже, чем римский папа, кайзер и панский пупцы?» Дома за обедом я рассказываю о речи Лапши. Папа недовольно хмыкает. «Манилов он ваш, Лапша! Прекраснодушный Манилов! Почему?» «Да потому что новый век вряд ли будет спокойным и мирным. Слишком воинственное наследие оставил ему ушедший 19 век. Ведь одна только Англия, заодно только правление королевы Виктории, этого ангела мира, как называет ее ваш Лапша, вела целых 40 войн. Из них лишь Крымская война протекала в Европе. Остальные 39 войн были хищнические нападения Англии на далекие страны. Англичане порабощали туземцев, грабили их, отнимали все богатства этих стран –